94. Вождь должен уберечься от отмены своих указов. Такое колебание поведет к тем же несчастьям, как и страх. Уважение будет непоправимо. Потому вождь не может надеяться, что ошибка дня сегодняшнего может быть исправлена завтра. Ошибки не должны происходить. Можно повременить с указом. Но явление приказа есть закон.